Вектор. Совершенный 2.0. Битва за Землю. Часть 2. Глава 1. «В смысле они улетели?» С неимоверным удивлением спрашиваю у Арти, все еще не в силах поверить в это, слишком уж неожиданно и вообще странно как-то. «В прямом. Флот вышел в звездной системе недалеко от нас, предполагаю, для корректировки курса, они так делают при прыжках на очень большие расстояния, а потом он по какой-то причине совершил прыжок обратно к центру Империи», — ответила мне нейросеть. «Ты уверена в этом?» «Абсолютно. Этот флот покинул наш сектор, в этом нет ни малейших сомнений. Может, он вообще не по нашу душу был?» «Сомневаюсь. Если и так, тогда это крайне странно выглядит. Зачем-то прилетел в такую даль, побыл совсем недолго в системе, в которой, по нашим данным, уже ничего хоть немного интересного нет, и затем сразу улетел. Тебе не кажется, что это как-то бредово? Целиком в той системе флот пробыл считанные минуты. Почти сразу после того, как все корабли появились там, он ушел в новый прыжок». «Бредово, конечно, но почему тогда он в последний момент развернулся? Если он летел к нам, то очень нелогично, что когда ему осталось уже совсем немного, он вдруг передумал. Что-то не складывается». «Не знаю, но это единственная правдоподобная версия. Возможно, в Империи что-то произошло, о чем информация еще не дошла до нас, и этот флот срочно отправили куда-то в другое место. Я не знаю, слишком мало данных». «Да уж», — растерянно протягиваю, «как-то я не ожидал такого поворота событий. Готовился к тому, что вот-вот будет очередной тяжелый бой за Землю, а тут вдруг такое. Это, конечно, хорошо, что имперцы к нам не нагрянули, теперь у нас есть больше времени на подготовку, но осталось ощущение какого-то обмана. Вот когда чего-то долго и сильно ждешь, даже если это что-то плохое, кажется, вот сейчас это наступит, и вдруг резко ничего. И у меня сейчас так. Облегчение пополам еще с каким-то очень сложным чувством. Разочарованием, обидой, недоумением. Облегчение, конечно, больше всего, но...» «И какие у нас планы?» — все еще слегка рассеянно спрашиваю у Арти. «Честно говоря, дальше мы как-то и не загадывали толком. Разумеется, были разные планы и идеи, но все сводилось к тому, что вначале нам нужно отстоять в очередной раз Землю, а вот потом...» «Понятно, что продолжим наращивать наши силы, но пора и переходить к более активным действиям. Сидя в пределах Солнечной системы и кошмаря вскрытую сектор, мы войну с Империей не выиграем. Пока что ждать. Нужно убедиться, что флот точно ушел далеко, и было бы неплохо выяснить, что же такого произошло в Империи. Также в ту систему, где он был, отправлен отряд кораблей. Проверим все, чтобы точно убедиться, что там не осталось после флота каких-то сюрпризов». «Ждать. Как же я не люблю это дело, особенно вот так, когда ничего не понятно. Но выбора у меня нет. Подключаюсь к сети освобождения, чтобы быть в курсе всех поступающих туда сведений, и начинаю терпеливо ждать. Как бы мне ни хотелось обратного, но Арти права. Сейчас нужно подождать, чтобы во всем убедиться, а потом будем решать, что делать дальше. Час сменяется часом, а ничего особо нового все нет. В секторе все по-прежнему. В сети Империи слияние тоже пока ничего такого не обнаружило, ради чего могли развернуть не самый слабый флот. И в связи с этим возникают все новые и новые вопросы. Все-таки это был какой-то хитрый план? Но какой? В чем его суть? К чему нам готовиться? Эти и еще куча других вопросов так и терзают меня, но ответов на них все нет». «Есть!» — радостно произнесла Арти спустя почти сутки утомительного ожидания. «И страдал от неведения не только я один, ведь тревогу никто не отменял. Все это время мы были готовы к атаке противника. Можно сказать, что на эти часы жизнь на Земле практически замерла. А я все это время продолжал торчать во все том же командном центре, превратившись в неподвижную статую. «Что?» — спрашиваю, рыская по нашей сети и ничего не находя. «Только что выяснили, в центральных секторах империи начались бои. Император удерживает столичный сектор и еще ряд ключевых систем. Но обстановка тяжелая. Кроме того, что все сражаются со всеми, с силами императора тоже идут бои. Судя по всему, именно для этого и был срочно отозван флот. Других причин пока не получилось найти, но это выглядит вполне подходящей. Насколько получается судить, имперские флота, принадлежащие именно империи, а не каким-то частным лицам, остались верны императору, судя по всему, и флот, отправленный к нам, из таких». Арти на несколько секунд замолчала, словно собираясь с мыслями или переводя дыхание, и продолжила. И помимо этого, еще по всей империи вспыхнули непонятные мятежи. Они носят массовый характер, сходу определить количество участников даже и близко не удается, но их много. Кто стоит за ними, пока непонятно. Это не одна из уже известных сил, и, похоже, эти мятежники против всех. Их цели пока неизвестны. Нужно отметить, что они хорошо снаряжены и скоординированы, действуют весьма успешно, смогли взять под контроль ряд важных объектов в ряде звездных систем. И что еще интересно, получилось это у них в большинстве случаев без серьезных боев и потерь, как с их стороны, так и со стороны обороняющихся. Возможно, они стараются избегать лишних жертв, но чтобы уверенно это сказать, требуется больше данных. Ощущение, что они действовали изнутри, и никто их атаки не ожидал, сосредоточившись на других противниках. Нужно еще заметить, момент старта своих действий они выбрали весьма удачно, по полной пользуются возникшей неразберихой в империи. Подводя итог всему этому, в империи сейчас полная задница, и ей точно не до нас. Это пока все, что известно. Продолжаем наблюдать за обстановкой. Но это будет непросто. Уже сейчас заметно, что связь некоторых систем, а то и даже целых секторов, с сетью империи нарушена, и информация в сеть поступает с очень сильной задержкой. Возможно, в скором времени сектора и системы начнут окончательно выпадать из сети, и неизвестно, когда нормальное вернется подключение. Наконец-то это случилось. Гражданская война началась. Да, только мне не совсем понятно с этими неизвестными мятежниками. До этого момента они нигде и никак не засветились в сети. Кто они такие? Какие цели преследуют? Какими силами располагают? Мы совсем ничего про них не знаем. А вот по всем остальным участникам у нас уже есть хоть какая-то информация, и цели у большинства из них вполне понятные. Передел власти. Как думаешь, это надолго у них? Думаю, что да. Точно не на день или даже неделю. Все слишком масштабно, и ни у одной из сторон нет значительного преимущества, даже у императора. И не похоже, что кто-то из них в ближайшее время сможет пойти на перемирие. А что в той системе, где был флот? Там ничего не нашли? Наши же корабли уже должны были добраться туда. «Ничего, пусто. Система все еще проверяется, но, скорее всего, там ничего нет. Тот флот и в самом деле просто сделал там промежуточную остановку при прыжке для корректировки, а потом улетел обратно. Никакой хитрости, просто вот такое совпадение». «Что ж, значит, у нас и в самом деле есть время на подготовку. И думаю, нам нужно как-то воспользоваться ситуацией». Скорее всего, империя будет сильно ослаблена после такого, и было бы неплохо использовать это. Только я пока без понятия как. Самый очевидный вариант — напасть на нее всеми нашими силами, но... Это глупо. Даже ослабленная империя раскатает нас. Мы слишком слабы по сравнению с ней. Про нападение прямо сейчас даже и говорить нечего. Тогда имперцы просто объединятся против внешнего врага, отбросив свои разборки на время. Согласна с тем, что нужно воспользоваться происходящим там. Есть варианты. «Какие?» — заинтересованно спрашиваю у нее, перебирая в уме, что мы обсуждали уже. «Другие охотничьи угодья». «Серьезно?» — удивленно спрашиваю у нее. «Ведь такая идея раньше даже не озвучивалась. С чего бы она решила предложить такое?» Звучит, с одной стороны, вроде бы логично. Где искать союзников, как не среди таких же бедолаг, как и мы? Но с другой, проблема-то как раз в том, что они такие же бедолаги, как и мы, и ничем толком помочь не смогут. У них просто нет возможности для этого. Да, в империи сейчас искать союзников попросту глупо. Никто там не поддержит нас. Во всяком случае, из известных на данный момент нам сил. А вот угодья... Ладно, согласен, они нас поддержат. Но какой от этого толк? Чем они смогут помочь? Насколько знаю, мы единственное на данный момент охотничье угодье, которое успешно отбило свою планету и обладает хоть какими-то ресурсами для противостояния с Империей. У остальных же нет ничего такого и близко. Ты прав, мы единственные такие в данный момент. Да и вообще, наверное, единственные, кто смог так далеко зайти. Остальные, кто поднимал мятеж, или уничтожены, или мятеж был подавлен, и у них не осталось сил на новый. Если же и были еще успешные попытки мятежа, то в сети империи ничего про них нет. Но это и не удивительно. Также нет никакой информации об известных империи независимых расах. Все или уничтожены, или охотничьи угодья. Ну вот, о чем я говорю. Да слушай. Но собирая информацию в сети, мы наткнулись на кое-что интересное. Помимо относительно новых и пользующихся популярностью угодий, в империи есть и старые, по какой-то причине практически заброшенные. Мы выбрали одно из них. Очень старое, и информации по нему в сети почти нет. Ни сколько лет оно в таком статусе, ни что там за раса обитает, ни вообще, что происходит на той планете и какой там уровень технологического развития. Но там точно кто-то все еще живет. Однако по какой-то причине 5 столетий назад охота там вообще прекратилась. Угодье не изменило свой статус, во всяком случае в сети в открытом доступе про это ничего нет. Оно просто исчезло из списка предполагаемых мест для охоты, но при этом осталось в списке охотничьих угодий. Формально такое угодье все еще существует, но на самом деле никто там давно уже не проводит охоты. На орбите же планеты осталось всего лишь несколько кораблей, а раньше находился вполне неплохой такой флот, побольше, чем у нас висел. Звучит интересно, но зачем оно нам? Возможно, получится найти там союзников. А вот это уже звучит как-то слишком натянуто. Если имперцы оставили то угодье, значит, оно не представляет для них угрозы. Или же эта угроза не может самостоятельно попасть в империю. И чем нам смогут помочь местные обитатели? Нам нужен кто-то, кто сможет поучаствовать в боях с империей. А что толку, если мы найдем союзника, у которого даже нет космических кораблей? Придется предоставлять свои. А смысл? С тем же успехом мы обойдемся и так. Какие-то новые технологии? Возможно, но почему-то сильно сомневаюсь, что у нас получится там хоть что-то найти спустя столько столетий под контролем империи. Хорошо, если там вообще осталась хоть какая-то цивилизация, в чем я совсем не уверен. И все же не желала отступать Арти. Ладно, оставим это пока. Есть еще какая-то информация, которую ты мне не рассказала? Нет, но ситуация с этим угодьем и в самом деле очень странная. Можно даже сказать, что уникальная. Больше ничего подобного мы не нашли. Уничтожим перцы там всех, то не держали бы корабли на орбите планеты. Предоставляя оно на самом деле серьезную угрозу для империи, то они уничтожили бы его, как пытались сделать с Землей. Единственный вариант, к которому мы пришли, это то, что там обитает некто достаточно опасный, чтобы прекратить на них охоту, но не настолько, чтобы заморачиваться с уничтожением планеты. И вы думаете, что мы сможем договориться с ними? Возможно, враг моего врага, и все в таком духе. Проверить в любом случае стоит. А еще какие идеи есть? Есть еще несколько угодий, где, возможно, у нас получится найти союзников. Два из них относительно недавно захваченные и так же, как и мы, все еще пытающиеся освободиться, но пока без особых результатов. Однако, несмотря на провал за провалом, они все еще продолжают поднимать мятежи. Правда, с каждым разом у них это получается все хуже и хуже. Из-за этого там сейчас находятся солидные флота империи, но, возможно, их отзовут в связи с происходящим в империи. Есть подробности по этим угодьям? Немного. Язык, примерный технологический уровень и еще кое-какая информация. Никаких особых подробностей. Никто в империи не занимался их изучением. Язык? Интересно. Да. Все эти в открытом доступе, есть языковые базы всех охотничьих угодий, на случай, если клиентам захочется знать, о чем говорят аборигены. Даже того, древнего? Да. Правда, там очень странная база, и есть пометка о том, что ее достоверность под вопросом, но мы все равно ее скачали и постарались соотнести с нашими языками и имперским. Так, а что еще по этим двум угодьям? Что они из себя представляют? Примерно одинакового технологического уровня. Вышли в космос, дошли до межзвездных перелетов. В целом, на момент столкновения с Империей были развитее, чем мы. Одно столкнулось с Империей 300 лет назад, а другое — век назад, и на этом почти вся информация о них заканчивается. Не густо. Это все угодья, что вы выбрали? Нет. Еще одно угодье, тоже древнее, и ситуация там похожа на то, про которое я тебе только что рассказывала. Единственное отличие — там все еще проходят охоты, но очень редко, и категория угрозы у них максимальная. Никаких подробностей про него также нет. Ни когда оно было захвачено, ни про технологический уровень развития. Скорее всего, где-то эта информация есть, но мы до нее пока не добрались. «Все планы связаны только с охотничьими угодьями империи?» — подозрительно спрашиваю у нее, догадываясь, каким будет ответ. «Пока да. В империю соваться сейчас глупо, у нас недостаточно сил для противостояния с ней, так что продолжаем наращивать силы, дестабилизировать обстановку в секторе и брать его под свой контроль. Ну и, конечно же, разведка. Но на этом все. Больше пока ничего не сделать, поэтому если что-то и пытаться еще делать, то остаются только охотничьи угодья». «Ты говорила про список угодий для охоты. Мы там есть?» «Да. И нужно заметить, что мы помечены как довольно опасное место. Но, несмотря на это, рейтинг у угодья весьма высокий, а популярность растет. Скорее всего, не произойди всего этого, и через пару лет Земля стала бы очень часто посещаемым местом». «Да уж. Не знаю, радоваться этому или грустить, но в любом случае Земля больше не охотничьи угодья». «Ладно. Может, и стоит заглянуть в эти угодья. Все равно время вроде бы у нас есть, да и лишним это и в самом деле не будет. Какой план?» «Начнем с того угодья, про которое я рассказывала первым. Остальные пока оставим на потом. Агент доберется туда на специально модернизированном корабле. Отличная маскировка, защита, скорость, но такая себе огневая мощь. Корабль небольшой, чтобы мог спокойно садиться на планеты. Он проскользнет незамеченным мимо кораблей на орбите. Агент проникнет в угодье и постарается установить контакт с местными. А дальше уже по ситуации. Сложно что-то планировать, почти не имея информации». «И кто будет этим агентом?» «Ты». «Я?» Сказать, что я удивился, это... Да я охренел от этого заявления. «Да. Посылать туда человека, даже если это будет модификант высокой степени изменения, это все равно живой человек. И малейший сбой брони или еще какие-то проблемы, и есть все шансы потерять его. Дроида, он лишен слабостей, связанных с тем, что живой, но из этого возникает уже другая проблема. Мы можем запрограммировать его, но он будет ограничен программой. Засунуть полноценный скин — Уже лучше, но все равно он будет ограничен алгоритмами. А для того, чтобы он развился до нормального уровня, нужно слишком много времени. Поэтому остаешься только ты. Тело у тебя механическое, так что тебе не грозит смерть от недостатка кислорода или еще что-то подобное. Сознание же у тебя человека, ты способен принимать неочевидные решения, что может сыграть немалую роль в условиях чужой планеты. Короче, мы долго думали и пришли к выводу, что ты — лучший вариант. Растерянно говорю, не зная, что еще сказать. Сегодня какой-то прям день неожиданностей. Не то чтобы я против того, чтобы слетать на другую планету, но неожиданно же. Да и я как-то свыкся с мыслью, что теперь занимаюсь всякими управленческими делами, а побегушки с пострелушками остались в прошлом. Хорошо, допустим, я согласен, говорю спустя несколько секунд размышлений. Почему бы в самом деле не сменить обстановку? Ведь, честно говоря, бегать и стрелять мне все же больше нравится, чем заниматься вот этим всем, чем я сейчас занят. Сколько это займет времени? Примерно 2 месяца суммарно. Мы рассчитываем на месяц там и еще где-то месяц отводим на путь туда и обратно. Если за это время не будет результата, лучше, чтобы ты вернулся обратно на Землю. Все же срок довольно большой, и обстановка к тому моменту может серьезно измениться. Но опять-таки сроки очень приблизительные. Будешь сам решать на месте. Но на путь меньше месяца не получится потратить. А как же Земля? Освобождение без меня? Все-таки я буду отсутствовать довольно долго, не неделю или две, а существенно больше. Никуда не денется, не волнуйся. В освобождении остается Цербер, он все проконтролирует. Основные процессы уже давно налажены, и твое постоянное присутствие не так уж необходимо сейчас. Земля же, исходя из происходящего в Империи, она тоже никуда не денется, и ничего серьезного случиться не должно будет за это время. В крайнем случае будет же поддерживаться связь с кораблем и тобой. Узнаешь все и сможешь вернуться. А ты не могла меня как-то заранее предупредить? Это все же не куда-то на день-два сбегать. Смысла не было. Ты и сам прекрасно знаешь, что все зависело от исхода сражения за Землю. Но раз сражение не состоялось, то придется перейти к этим планам. Согласен я. Корабль уже готов. «Когда в путь?» — говорю ей, сильно надеясь, что принял верное решение. Оно вроде бы и интересно — слетать на другую планету, возможно, наладить контакт с ее жителями и все в таком духе, но, с другой стороны, как-то волнительно оставлять Землю. «Не готов. Его сборку закончат через день. Еще перед тем, как отправиться туда, тебе нужно пройти модификацию». С момента последнего твоего улучшения появился ряд новых технологий и просто того, что нужно доработать в тебе. И если ты согласен, тогда сейчас твой путь лежит на базу слияния. Как раз успеем закончить к тому моменту, когда будет готов корабль. Тогда же и улетишь, если, конечно, не появятся какие-то срочные дела у тебя. «Надо сообщить Церберу», — говорю, окончательно приняв мысль, что отправляюсь на другую планету, и моя относительно спокойная жизнь подошла к концу. Как-то это внезапно произошло. Впрочем, как и все сегодня. «Я уже сказала ему. Он немного расстроился, что ты улетаешь, но не против. Пожелал удачного полета и чтобы поскорее вернулся обратно. Сказал, постарается сохранить в целости Землю до твоего возвращения». «Ты знала, что я соглашусь?» «Надеялась на это, иначе пришлось бы что-то серьезно думать по поводу, кого же отправить туда. Ты самый подходящий вариант». Махнув рукой на эту хитрюгу, иду к посадочной площадке. «А ты как?» спрашиваю, садясь в транспортник. «С тобой. Куда я денусь?» «Будет слегка непривычно без уже таких родных мощностей слияния, к которым я постоянно подключена в последнее время, но привыкну. До этого же как-то справлялась, тем более что мы сейчас хорошо прокачаем вычислительные мощности твоего тела». «Со мной. Это хорошо. значит, я буду не один. Не знаю, с чего вообще мне такая мысль пришла, но все будет как в старые добрые времена, разве что антураж вокруг будет инопланетным. И вот это, пожалуй, все-таки как-то пугает. Причем вовсе не слегка. Артан сидел в своей каюте за столом и хмуро смотрел перед собой. Его флот сейчас, выжимая все из двигательных установок, несся к центральному сектору империи, куда их вызвал неожиданный приказ из императорской канцелярии за личной подписью самого императора. Если бы не последнее, то Артан просто проигнорировал бы новый приказ, ведь их к земле отправил сам император. Но раз приказ был подтвержден лично им, то пришлось срочно разворачивать флот и отправляться к новой цели. А ведь они были уже так близки. Оставался всего лишь один прыжок, и они бы прибыли в Солнечную систему и вступили бы в бой с землянами. Против землян Артан особо ничего не имел, даже в чем-то восхищался ими, но у него был приказ, и он хотел выяснить судьбу пленников с предыдущих флотов, а в том, что такие есть, он не сомневался. И вдруг они все еще живы, возможно, получилось бы даже их освободить. Но не в этот раз. Тяжело вздохнув, Артан активировал экран коммуникатора и, выведя его перед собой, начал изучать пакет информации, присланный вместе с новым приказом. И там хватало чего изучать. За то время, пока флот двигался к земле, обстановка в империи успела сильно измениться. С каждой новой прочитанной строкой Артан мрачнел все больше и больше, а когда дочитал все, был мрачным до невозможности. Казалось, попадись ему кто-нибудь сейчас, то он бы его или пристрелил, или еще что-то очень нехорошее сделал. «И как империя докатилась до такого?» — печально спросил вслух Артан, смотря поверх экрана на стену. Он знал, что обстановка в империи тяжелая, и даже уже начались бои в окраинных секторах. Но, будучи полностью погруженным в процесс сбора флота и команды, он как-то упустил истинный масштаб всего этого. Да и раньше что-то подобное бывало периодически. Нужно же ведь как-то выпускать пар властимущим, так что происходящее не сильно удивляло Артана. Расстраивало, злило, да, но не удивляло. И вот теперь полыхнуло, как раз в тот момент, когда его флот отправился в путь. Сейчас бои идут не только на окраинах империи, но и по всей ее территории, и что хуже всего, император и имперский флот не остались в стороне, а стали одной из сторон творящегося безобразия, а значит, все не просто серьезно, а очень серьезно, и быстро это не закончится. Раньше, когда бывало что-то подобное, но не таких масштабов, и если заходило слишком далеко, то император вводил свои флота в воюющие сектора, беря их полностью под свой контроль, и все со временем прекращалось. Теперь же так не получится сделать. Почему так срочно отозвали Артана, тоже понятно. У него теперь не самый слабый флот, и он может сказать свое веское слово в разгоревшемся конфликте. Понятно, что не завершить его, но склонить победу на чью-то сторону — это вполне. Да уж, не думал Артан, что ему придется заниматься таким. В очередной раз, тяжело вздохнув, он принялся заново изучать все имеющиеся данные. Разумеется, что за то время, пока они летят, все сильно изменится, но хотя бы немного нужно же ориентироваться в обстановке, чтобы не наделать глупостей. Землянам же пока придется подождать. Не до них сейчас. И, честно говоря, Артану даже немного страшно от того, что те успеют сделать за то время, пока империя будет решать свои внутренние проблемы. Очевидно, что новый визит имперского флота к землянам будет очень нелегким, и, возможно, флот потребуется гораздо крупнее, чем нынешний. Но это будет потом. Да и, честно говоря, Артан уже не уверен, что это будет его заботой. Ему бы как-нибудь пережить вот это все, что сейчас творится в империи. И теперь ему надо ломать голову над тем, как сохранить флот в предстоящих боях в империи.